голубус, увези меня на берег Темзы. Хочу скорей из этой бездны. Я напишу потом письмо о том, как мне теперь темно. Я одиноко, без тех, кому я не был дорог. В сырой могиле с кличкой Лондон ночью я схожу с ума. Мое окно через туман глядит луна. С издевкой. Троллейбус, увези меня на берег Сены. Мне надоело видеть стены головою, о них бить, мечтать, мечтать и не увидеть. И что страшнее, не забыть. Я очень на тебя надеюсь. Увези туда, где я согреюсь. В дороге даже мне вздремнуть виском к стеклу. А капли в окна, моя душа здесь вся измокла. Увези куда-нибудь. Yeah.